Ольга замолчала, потом порылась на столике, нашла сигареты и, выпустив струю серо-голубого дыма, спросила: «Теперь понимаешь, что не в моих интересах было убивать Ларионова?» «Извини, нет», — отрезала я. Она взяла с подоконника лист бумаги. «Читай». «В связи с резким падением рейтинга передачи, отсутствием рекламодателей и учитывая, что ток-шоу выходило в эфир более 10 лет, что это?» Телезвезда мрачно хмыкнула. «Эпитафия. Моя программа закрывается. Стоило только Ларионову умереть, начальство мигом смекнуло, что больше у Олюшки нет богатого спонсора, и решило прикрыть передачу. Мы сделаем еще 5 выпусков, за них уже были заплачены деньги, а потом все. Финита ля комедия. Мне тебя искренне жаль». «Не стоит», — ухмыльнулась Ольга. «Мое начальство и не предполагает, какую гадость я ему уготовила. В ближайшее время ухожу на другой канал, начинаю феерический проект и нашла нового спонсора». В комнате воцарилась тишина. «Нашла себе нового спонсора? Значит, завела другого любовника. Послушай, а почему ты ездила к Ларионову по ночам?» Ольга засмеялась. «Дела обсуждали. Но отчего-то под покровом ночи Глеб не хотел, чтобы меня видела Тина. Он считал, что каждое мое появление очень расстраивает девочку. Да еще Рада злилась. Она меня сильно недолюбливает. Честно говоря, терпеть не может, потому что я долгие годы была любовницей Глеба. Мужик не хотел скандалов». «Пошли бы в клуб». Ольга поморщилась. «Мое лицо слишком на виду. Мигом репортеры набегут. И потом пойми, то, что Глеб мой спонсор, знал лишь очень узкий круг людей. А если точно, то всего 2 человека. Остальные догадывались, шушукались, перемигивались, но не были уверены наверняка. Мы не хотели давать лишний повод злым языкам, а регулярное появление вдвоем вечером в тусовочных местах открыли бы шлюз для глупой болтовни. Вот уж не предполагала, что ты боишься сплетен». «Да мне наплевать, что про меня щебечут», — ухмыльнула Соля. «Знаю, знаю, дорогу на экран проложила. Таланта нет, красоты тоже, хамка, вульгарная особа, шагает по головам, от нее все убегают, но вот не хотелось, чтобы Глеба Лукича морали». «Почему?» «Наоборот бы, всем растрепать, какой у тебя покровитель». Ольга побарабанила пальцами по баночке с кремом. «Ладно. Теперь, когда Ларионов покойник, можно расколоться. Шоу придумал Глеб. Его идея была с начала и до конца. Обычно ведущие стараются быть душками, заигрывают с залом, ну, как Якубович, к примеру, или Меньшова. Сладкая улыбочка, ласковый взгляд. В общем, лучший друг, который всегда придет на помощь. Все четко соблюдают эти правила. А Глеб пошел от противного. Я гадина. Что хочу, то и ворочу. Поэтому, наверное, проект таким успешным вышел. Только скажи, зачем он шоу создавал?» Растерялась я. «Тебе помочь хотел». Ольга звонко рассмеялась. «Нет. Понимаешь, Глеб ворочил огромными деньгами.